Станислав Лем. «Голос неба». Роман. Перевод с польского. Москва. Издательство «Мир». 1971 год. От автора. Может, на 47-м году жизни и не следует слишком спешить, когда чувствуешь, что тебе еще есть что сказать или написать, но все-таки в этом возрасте уже стоит оглянуться, чтобы хоть на данном этапе подытожить сделанное. Я начал с современного романа «Неутраченное время» и фантастических произведений, в которых зачастую пытался показать земные проблемы в инопланетном одеянии. «Астронавты», «Эдем». Я пробовал также зашифровать эти проблемы в форме игровой «Звездные дневники» или сказочной «Кибериада», или, наконец, исследовать в микроэксперименте, какие сказки могли бы сочинять роботы для роботов, сказки роботов. Написал я еще книгу, которую ценю, хотя сам не вполне ее понимаю, «Солярис», и еще другую, в жанре романа «Предостережение. Возвращение со звезд», которая получилась не во всем такой, какой мне хотелось бы ее видеть. Вплетал я также в свои рассказы различные идеи и мотивы, относящиеся не столько к проблемам культуры или социологии, сколько к философии. И этот философский бес искушал меня с каждым годом все сильнее, так что в конце концов я откупился от него четырьмя небеллетристическими книгами «Диалоги», «Сумма технологии», «Философия случайности» и «Фантастика и футурология». Поскольку каждый человек из духа противоречия больше всего интересуется тем, что ему труднее всего удается, я не раз сожалел, что вслед за моей беллетристикой, которая вышла уже за границы Польши, не пошли и эти книги, предназначенные для более узкого круга. Но, возможно, положение улучшится, ибо вот уже «Сумма технологии» появилась в русском переводе. Беспокоило меня слегка и то, что можно назвать раздвоением моей писательской личности между художественной литературой и произведениями, посвященными философским раздумьям о путях развития цивилизации. Сейчас это называют футурологией. Но в 1955 году, когда я писал «Диалоги», ее еще не существовало. «Голос неба» — это попытка наложить заплату на образовавшийся душевный разрыв, по крайней мере в том смысле, что слишком много в этой вещи всяких раздумий и отступлений от темы, чтобы можно было назвать ее попросту научно-фантастической повестью, и опять-таки слишком мало философствования или псевдофилософствования, чтобы она сошла за эпистемологический трактат. Во всяком случае, книга эта как результат сознательного эксперимента является гибридом или же помесью. А о том, присущи ли ей достоинства биологических гибридов, пускай уж судит читатель. Станислав Лем. От издателя. Эта книга представляет собой публикацию рукописи, обнаруженной в бумагах покойного профессора Питера Хогарта. К сожалению, гениальный ученый не успел завершить и подготовить к печати рукопись, над которой долгое время работал. Помешала ему одолевшая его болезнь. Поскольку о работе этой, необычной для него и предпринятой не столько по собственной охоте, сколько из чувства долга, покойный профессор неохотно говорил даже с близкими людьми, которым я имею честь принадлежать. В процессе подготовки рукописи к печати выявлялись некоторые спорные вопросы. В частности, было ясно, что рукопись осталась незавершенной, поскольку отсутствовало заглавие, и удалось разыскать только черновой фрагмент, который должен был бы стать, здесь-то и возникает больше всего сомнений, то ли вступлением, то ли послесловием книги. Наделенный по завещанию полномочиями, как коллега и друг покойного, я решил в конце концов сделать этот фрагмент, весьма существенный для понимания целого, введением книги. Название «Голос неба» предложил издатель мистер Джон Киллер, которому я, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за ту заботу, которую он проявил в деле публикации последнего труда профессора Хогарта. профессор Томас Уоррен, отделение математики, Вашингтонский университет, Вашингтон, округ Колумбия, апрель 1966 года.